Империя может иметь дело только с другими империями. Так завещал наш первый император, Гелиан Завоеватель. Нас интересует возможное членство в вашем клубе монархических государств. Другие, как союзников, мы рассматривать не можем. Особенно демократические. Вы не правы. Демократии бывают очень разные. Я имел в виду плутократию, уточнил Сантьяр. А-а-а! Во взгляде на Рыс появился некий огонек. Что ж, вы правы. С государствами такого рода действительно лучше иметь как можно меньше общего, если есть такая возможность, а если ее нет... «Тогда нужно быть очень осторожным», — поморщился император. «Стараться не дать плутократам возможности добиться их целей, не допускать их культурного проникновения в свою страну». «Это нереально», — резко качнула головой Кесариня. «В нынешних условиях нереально. Взять хотя бы нашу страну, Торлайт. Мы стараемся, конечно, ограничивать распространение ливийских и мирванских идей, но не слишком выходит. Вседозволенность и забота только о своих интересах чрезвычайно привлекательны для молодых неокрепших умов. Их совращают свободой, точнее, псевдосвободой, независимостью от устаревших моральных догм. Нам пока удается привлекать молодежь идеями чести, достоинства, верности слову, доброты, служения отчизне, веры в Бога. Не все превращаются в эгоистов, но последних с каждым поколением становится все больше. Я, если обнаруживаю откровенного эгоиста среди своих людей, тут же вышвыриваю его со всех государственных постов. И с тех пор... За данным господином внимательно наблюдает служба безопасности. Искренне завидую. У меня нет власти на такое. Подобные господа чаще всего ставленники влиятельных групп. Ну, если мы сговоримся, поможем. Негромко рассмеялся император. Его смех был очень недобрым. У нас с влиятельными группами аристократов разговор короткий. Малейшее шевеление не в ту сторону — плаха или ссылка в безлюдный мир. Но можно и тихо убрать мешающих людей. Естественно, в том случае, если они прежде всего заботятся о своих интересах, а не о интересах государства. Так ведь искусство правителя в том и заключается, чтобы добиться совпадения интересов государства и его граждан. Тонко усмехнулась Кесариня. Чтобы людям стало выгодно заботиться о процветании своей страны, чтобы они сами хотели этого, и чтобы не понимали, что их к этому ненавязчиво подтолкнули. «Не всегда получается», — развел руками Сантьяр. Порой без крови не обойтись. К моему глубочайшему сожалению, вы правы, — помрачнела Неррис. Есть те люди, которых нужно останавливать даже ценой крови, иначе они такого наворотят. Вот именно, — наклонил голову император. Но я все же хотел бы вернуться к цели моего визита. Возможно... Ильян, на первый взгляд, не покажется вам серьезным союзником. Мы обладаем пока только одной планетой и небольшим флотом, не побоюсь это признать. Однако, имеем выходы в десятки ненаселенных и пригодных к жизни миров, не говоря уже о населенных, с которыми у вас нет контакта. Да и возможности наши довольно велики. Та же межпланетная телепортация и многое-многое другое. Дело в том, что наша цивилизация развивалась совсем иным путем, чем ваша. Иным? переспросила Кесариня, слегка приподняв брови. «А разве иные бывают?» «Бывают», — заверил Сантьяр. «Вы идете чисто технологическим путем, мы — нет. Мы развиваем еще и то, что не слишком умные люди называют магией, объясняя этим термином все, чего не понимают. Но это скорее внутренние способности человека. Именно магия дает нам возможность телепортироваться и все прочее. Думаю, нам с вами найдется, что предложить друг другу. Не хочу сейчас обсуждать ничего конкретного, так как это был неофициальный визит. Скоро я навещу вашу страну уже официальным порядком и напомню вам о нашем разговоре, ваше величество. Где-то через 2-3 недели. Надеюсь, этого времени вам хватит, чтобы сделать какие-нибудь выводы. Прошу также сообщить о случившемся императору Ансалона, если это вас не затруднит. Засим, позвольте откланяться. Всего доброго, ваше величество, — встала Неррис. Не смею задерживать и жду новой встречи. Думаю, нам и в самом деле найдется о чем поговорить. Она молча смотрела, как Сантьяр поклонился, затем отступил на несколько шагов и пошевелил пальцами. Сбоку, само собой, возникло туманное облачко. Император шагнул туда и исчез. Бесследно. Кесариня подошла и внимательно осмотрела место его исчезновения. Любопытно. С подобным она никогда не сталкивалась. До этого вечера Неррис не особо интересовалась внезапно возникшей на границах ее страны звездной системой. Да, невероятно, но каких только необычных феноменов не встречается во Вселенной. Это всего лишь очередной из них. Но теперь все иначе. Надо будет завтра же затребовать всю имеющуюся информацию об этой самой Элианской империи и ходе переговоров с ее представителями. У Лианцев, кажется, был конфликт с ливийцами. О нем тоже необходимо узнать, что возможно. Однако вполне может быть, что сегодня Неррис посетил не император Элиана, а кто-то, притворившийся им, ради каких-то своих целей. Сам собой напрашивающийся вывод. Если бы не телепортация, то Кесариня, скорее всего, к нему и пришла бы. Однако то, чему она стала свидетельницей, заставляло задуматься. Видимо, лучше не делать выводов до официального визита императора, если этот визит вообще состоится. Да если он состоится и станет ясно, что именно Элианец побывал сегодня здесь, то можно будет и подумать о его предложении. Оно даст немало новых возможностей для лавирования. Особенно ее величество заинтересовала информация о множестве пригодных для жизни ненаселенных планет. Новые миры для колонизации. Это более чем интересно, это крайне важно. Но спешить не стоит. Надо прежде посмотреть на развитие ситуации. Неррис бросила взгляд на часы и тихо вздохнула. Слишком переволновалась, уже не заснет. А завтра безумный день. Что ж, опять придется принимать стимуляторы. Без них просто свалится. Она устало потерла ладонями виски и вернулась к своим бумагам.